«То есть вы не разбираете груду платьев?» Рыжая взметнула в воздух ворох разноцветных тканей. «Ну да», — непонимающе оглянулась Цесси. «Луи тебе ведь предлагала». «Когда?» «Она же спрашивала. Есть пожелание, что наденешь? Какой цвет?» «Ты на все ответила не знаю. Вот она и пытается угадать твой вкус». Лили упала обратно в ворох кружева и шелка. «Но я действительно не знаю. А в чем ты пойдешь?» «Слышала, Римус тебя пригласил». «Да, он решил, что мне непременно стоит пойти на этот выпускной, и я решила не отказываться, а надену я платье из оттенков розового, но его нужно видеть. Просто Оля мне одолжила один рубиновый комплект, и как ты его нашла? Кассиопея, которая с картины, если вы не поняли, заставила меня идти в Гринготтс и проводить инвентаризацию сейфов. Принесла несколько украшений, которые по какой-то причине убрали с глаз долой. Там такое необычное колье. Оно сделано из множества розовых рубинов, но все они разного оттенка, от малинового до едва розоватого. Просто шикарнейшие, продолжила нарцисса. Проверили в старых записях, проклятия на нем нет, никто в нем не вешался. Носить можно, никто не вешался, нахмурилась Лили. Привыкай, еще раз крутанулась перед зеркалом Ольга. Старинные магические семейства насчитывают историю в несколько тысяч лет. За это время там набралось столько скелетов, что никаких шкафов не хватает. Приходится прятать в банковских сейфах. Лили опять рухнула в свое платьевое гнездо. Вот вроде уже привыкла, но все равно в некоторые моменты она решительно не понимала этих чистокровных. Украшения с рубинами, которые пылятся в сейфах. В ее жизни колечко с бриллиантом казалось невероятным богатством. А сейчас одно родовое кольцо Пруэттов с пятью розовыми бриллиантами стоит больше, чем дом ее родителей. А на ее 17-летие отец показывал ей перечень ее приданого. Она привычно переводила магические богатства в магловские, но отчаянно путалась в цифрах. Какие-то неродовые украшения, то есть новые, сделанные специально для нее, сейф с таким-то количеством золота, акции магических организаций. Лу сказала, что приданое скромное. Ее было раз в пять больше. Величина приданого – одна из тех тем, на которую любили поговорить чистокровные слизеринки. Цесси относилась к этому пренебрежительно, считала, что не стоит зацикливаться на деньгах. Ольга пожимала плечами. По ее словам, Сириус принял лишь сейф в банке, и тот так и остался на имени Ольги. Сказал, что у нее должно быть что-то свое. Лили вообще поражалась тому, как они тратят деньги, и как легко у них все это происходит. Они покупали все, что им хотелось. Цену спрашивали лишь, чтобы отсчитать необходимое количество денег. Ольга, войдя в семью Сириуса, получила автоматический доступ к сейфам рода и тратила деньги, даже не задумываясь об этом ни на секунду. Она лишь сказала, что подобное богатство и для нее в новинку, но ее с детства учили, что, возможно, она выйдет замуж за человека с более высоким доходом. А если нет, то ее приданое дает ей возможность также тратить деньги. Андромеда готовилась к свадьбе в начале июля, так как ее муж переходил в род Блэк, то и он оказывался на правах чистокровной невесты, сейфы рода становились теперь и его сейфами. Лили видела, что спокойный тет слегка терял голову, слушая указания тестя, а свое приданое Андромеда решила отдать младшей сестре, так что нарцисса могла стать первой Блэк, которая может выйти замуж хоть за нищего, но нисколько не изменить своих привычек. «Если мой муж будет беден, а я буду тратить столько же, как-то говорила она, то денег хватит даже моим детям. Внукам, скорее всего, уже нет. Но я сомневаюсь, что мой муж будет из тех, кто не сможет приумножить мое богатство». На выпускной допускались лишь сдавшие жабы и их пары. Большой зал был превращен в огромный бальный зал, вокруг постамента для танцев стояли круглые столики на 10 человек, а стены украсили цветами. Лили искренне наслаждалась атмосферой. Они с Джимом танцевали почти каждый танец. Римус старательно развлекал нарциссу, Сириус обсуждал что-то с Андромедой, а Ольга что-то втолковывала Северусу. Когда один из танцев закончился, Лили запросила пощады, и они с Цесси вышли на улицу, подышать свежим воздухом. Ольга разговорила Сева, хихикнула Цесси. Что она ему втолковывает? Они уже с полчаса говорят о любви, обсуждают любовь, страсть, брак и все в этом духе. Да, удивилась Лили. По ее воспоминаниям, Сев не любил говорить на такие темы. Он любил рассказывать что-то о школе, о зельях, о мире вокруг. Но говорить о своих чувствах и эмоциях, о своих мыслях. Кажется, продолжила Цесси, она твердо решила устроить судьбу Софи. Лили не ответила. Она представляла, как бы они выглядели вместе. Но не получалось. Оказалось, что она и раньше не знала Северуса, а теперь он еще больше изменился. Жаль покидать это место, Нарцисса коснулась ладонью стены, мне нравилось здесь. Покидать, ты же только пятый курс закончила, конечно, покидать, грустно улыбнулась Слизеринка. Они этого не говорят, но ни ты, ни я, не вернемся сюда. Может, Рек продолжит обучение, он все же парень, ему не пристало прятаться от опасностей, а мы не вернемся. Почему? Кто отпустит лекаря в школу без присмотра? То, что я проучилась этот год, уже удача. Без защиты Сириуса и Алекса меня сюда не отпустит. И я бы могла поскандалить, но не буду. Все равно здесь будет не так, как мне бы хотелось. А почему я не попаду? Потому что твоя семья тебя уже полюбила. А в августе Джеймс непременно придет рассказывать им ужасы о Хогвартсе и тебя оставит дома. Вообще-то мне уже 17, напомнила Лили. Ну и что? Ты сможешь сказать им свое веское «нет», когда знаешь, что в чем-то они правы. Да и какой смысл? На последних курсах учебы в Хогвартсе, сплошное самообразование, можно и дома этим заниматься. Поэтому будем мы с тобой друг к другу в гости ходить. Устроим совместную ночевку, как в магловских фильмах, а, то есть на одной кровати, с сомнением спросила Лили. Ты же сама говорила, что на этих кроватях поместится целая рота. Пригласим девчонок. Даже не знаю, без Ольги будет скучно, а предугадать реакцию Сириуса, когда он увидит в своей кровати нас всех. Цисси звонко расхохоталась, чего раньше себе никогда не позволяла. В небе уже зажигались первые звезды, теплый ветер едва заметно играл складками платьев. Замечательный вечер. А ты хочешь вернуться сюда? Повернулась к подруге Слизеринка. Не знаю, в одном ты права, Хогвартс не будет прежним, если Джим с Сирини взорвут котел на первом занятии по зельям. Лили оглянулась по сторонам, убедившись, что во дворе больше никого нет, и села на траву, подтянув колени к груди. Цисси, усмехнувшись, сбросила туфли и с наслаждением пошевелила пальцами в густой траве. Этот год изменил их обеих. Лили размышляла о том, что пачкает травяным соком платье, которое в своей магловской жизни бы оберегало даже от воды. А Цисси о том, что снять туфли может и неприлично, но как же приятно стоять босиком на траве. Глава 30. Наследие Пиверелов. Джеймс шел по пустынным аллеям парка. Он любил этот дом, любил этот парк. В детстве он прятался в беседках из темного камня, плавал в озере, которое даже в жару оставалось прохладным, а его вода всегда была темной, даже в самый солнечный день. Он здесь вырос, хоть и проводил большую часть времени в маленьком особняке. Этот дом нужно было прятать и оберегать, что и делали Поттеры последние пару сотен лет. Последний Пиверел вряд ли мог подумать, что на нем его род прервется. У него было двое детей, старший сын и наследник, и любимая дочь. Большой дом, власть, сила. Пивереллы в те годы были на вершине своего могущества. Они единственные знали, как заставить смерть отступить, как жить вечно, но раз за разом выбирали покой. А вот основатель рода Поттер был седьмым сыном в семье маглорожденного и младшей дочери одного из британских магических родов. Младший из братьев, он не имел ни малейшего шанса получить материнское наследие, поэтому и пошел служить к лорду Пивереллу. Этот Поттер был очень сильным магом. Пивереллу помог основать ему свой род, а когда подросла его дочь, он отдал ее замуж за своего верного вассала. Говорят, леди Поттер в то время завидовали. Она вышла замуж за любимого. Красавец-маг, к тому же сильный, они быстро устраивали быт. Но словно гром среди ясного неба, погиб наследник Пивереллу. Поттер был слишком многим обязан своему сюзерену, да и жену любил безмерно. Как позволить угаснуть столь сильному роду? Как позволить ему окончательно раствориться в небытие? Джеймс не знал, насколько сложен был ритуал, наложенный на чету Поттеров, но это была магия невероятной силы. Сила и наследие Пивереллов заснули в Поттерах, дожидаясь, когда в семье появится мальчик, способный возродить величие рода. Поттеры жили в Пивереллу Мэноре, в простонародье именуемый «дом на костях». Как и Блэк Мэнор, дом перестраивали огромное количество раз. Неизменным оставался лишь фундамент, и здесь он был необычным, за что дом и получил свое название. Ни одного кирпича, лишь черепа и кости, сложенные в мозаичной точности и залитые бетоном. Когда Джеймс был маленьким и еще не умел контролировать вспышки дара, ему казалось, что дом дышит. Позднее он узнал, что волей повелителей смерти фундамент дома был живым существом, условно живым. В случае опасности дом сам включал защитные заклинания. Точнее, включал бы, если бы Поттеры приняли дары Пивереллов до конца. Но последний лорд говорил, что Поттеры достойны основать свой род, и не стоит ради спасения некромантов убивать не менее редкий дар. То, что Джеймс чувствует дыхание смерти, так он сам называл все проявления власти госпожи, это был лишь его дар, маленькая крупица дара настоящего некроманта. У этого дома больше нет родовой защиты, за столько веков она испарилась. Дом защищают сложные чары Поттеров, игра с пространством, им удалось спрятать дом без заклятия Фиделиус, но заклинание сложное и требует жертв. Джеймс вообще сомневался, что его удастся повторить, но любое заклятие можно снять, если его не подпитывает родовой камень. А значит, как только Волдеморт найдет дом на костях, это место будет уничтожено, и наследие единственных повелителей смерти будет утеряно навсегда. Джеймс предполагал, что когда-то наследие этой семьи было ему не особенно важно, он вообще не любил свой дар и избегал им пользоваться. Но, когда он стал на путь ученичества, его мировоззрение несколько поменялось, он обещал магии защищать ее творения, оберегать роды и отдельных магов. Это лишь на страницах современных книг «Магистр смерти», «Злобный колдун с манией величия». На деле же скорее добрый дедушка с поправками в сторону справедливости. Оберегай беззащитных, сохраняй созданное, развивая имеющиеся. Не зря ведь даже в старые времена, когда магистры были почитаемыми членами магического общества, их было немного. В Англии никогда не было больше семи. И то семь, это когда шесть семей из Атлан приехали на остров. И Джеймс понимал, что уже не позволит Волдеморту разрушить дом на костях, а он его ищет. У них не было шпионов в стане Волдеморта, но старшие отлавливали некоторых магов из низшего круга, таким образом получая крохи информации. Ос искал дом на костях, и он его найдет. Сначала отыщет примерное месторасположение дома, а потом разрушит заклинание Поттеров. Алтарный зал, как всегда, дарил прохладу. Как и в доме Блэков, стены, пол и потолок его были выложены мозаикой. По полу, круглая красная линия, темно-серые руны внутри этого круга. Даже четыре фигуры по краям света. Только что фигуры были другие. Джеймс коснулся алтаря. Было немного страшно, но он все же начал произносить вслух старинные слова. Он пробуждал магию Певереллов и очутился в странном месте. Каменный пол, а стены, если они и есть, терялись в сумраке. Напротив стоит женская фигура в черном балахоне. «Что-то вы зачастили ко мне», — в голосе женщины чувствуется улыбка. Джеймс тут же понял, что это то самое место, о котором рассказывал Сириус. «Почему я здесь?» «Потому что мне решать, достоин ли ты стать некромантом». Судьба замолчала на несколько мгновений, и ты не сможешь вынести это бремя, но тогда наследие будет уничтожено. Я могу дать тебе право стать регентом при нерожденном наследнике, то есть моем сыне. Я пока даже не женат, но твой будущий сын, хоть и был лишен даров Певереллов, смог подчинить себе ваши регалии, все три. Он сможет воскресить давно ушедшую семью, а если меня убьют, то ты просто умрешь, но как регент, ты сможешь управлять столь ценным для Певереллов домом, и у вас будет на одно защищенное поместье больше. Хорошо, пожал плечами Джеймс, он не видел особой проблемы в данном вопросе. Тебе стоит поучиться у друга глубине суждений, в голосе опять сквозила улыбка, ты решаешь судьбу своего сына. Не будет Гарри Поттера, будет наследник Певереллов, и он с самого детства получит весь объем мощи Певереллов. А у нас есть выбор, к тому же, Сири говорил, что мой сын получился более ответственный, чем я, сам напросился, пожала плечами фигура в балахоне, и к Джеймсу из сумрака метнулись темные сгустки, пронзая его насквозь. От боли он, кажется, даже кричал, а очнулся от того, что отец тряс его за плечо. «Джеймс, Джеймс», он встал, тряся головой, перед глазами плясали круги, в голове словно что-то тихонько позвякивало, а мышцы болели, словно после хорошей тренировки. «Сегодня, все еще сегодня?» — прищурившись, спросил он отца. «Да, а время сколько?» «Половина второго. МММ даже часа не отсутствовал. Ты кричал, будто тебя живьем режут. Скорее, будто меня живьем варит. Что ты сделал, МММ?» Джеймс поморщился, внезапно осознав, что ему теперь отцу объяснять, что именно он попытался натворить. Но пока Джеймс объяснялся с отцом, Сириус принимал гостей. Леосторм прилетел в Англию на магловском самолете. В аэропорту его встречали Сириус и Лили. Блэк был вынужден признать, что его познания о магловском мире весьма условны. Музыка, некоторые книги, кино, джинсы. В остальном же в общественных местах он вел себя как дикарь, который вообще ничего не знает. «Хочешь кофе?» Лили сидела на неудобном стуле в зале ожидания. Если ты мне скажешь, где его купить, я принесу. Пошли вместе. Тут есть целый бар. Только помни, что по магловским стандартам тебе еще нельзя пить алкоголь. Что за нравы? Мы же аристократия, нас приучают к выпивке еще с 11 лет. А как выглядит этот Леосторм? Лили потрясла маленькой табличкой с именем. А я знаю, он достаточно хорошо ориентируется в мире маглов, даже зарабатывает не в волшебном мире. Ему 21 год, и это все, что может нам помочь его узнать. Нет, еще есть номер рейса и его задерживают. Лео оказался высоким кареглазым блондином, загорелый, с задорной улыбкой, он приветливо махал встречающим рукой, и издалека походил на красавчика из магловского фильма про море, пляж и курортные романы, но едва подошел, поцеловал Лили руку с грацией прирожденного аристократа. «Я так рад наконец-то сюда приехать, говорят, у вас тут война», он был эмоциональным человеком, которого явно в детстве не ругали за излишнюю жестикуляцию. «Есть немного», — согласился Сириус, «но тебя ведь это не пугает? Еще бы, только во время войны можно проверить свой характер». Сириусу сложно было поверить, что этот парень приехал из Германии. Он словно вернулся с морского курорта и искрил энергией во все стороны. Жить он должен был в Блэк Мэннере, хоть Арктурус и протестовал. Незнакомец в доме во время военных действий. Но данный пункт был оговорен заранее. И в одном из закутков аэропорта Лео выпил фламелевское зелье правды, а после еще и поклялся, что не причинит Блэкам, Поттерам и далее по списку вреда, если это не будет самозащитой. При всем этом он выглядел вполне довольным. Лео был на пороге создания собственного рода, поэтому допросы и клятвы казались ему сущей мелочью. А через полчаса он с любопытством рассматривал огромный дом. Нарцисса и Ольга, последние дни помогающие Сириусу с прочтением книг о метках, уже спускались по лестнице в холл, а Джеймс, похожий на нахохлившегося воробья, поджидал гостей, облокотившись на косяк двустворчатой двери. Собственно, именно поэтому торжественного представления гостя не произошло. Сириус, грозно сощурившись, пошел к другу. «Что здесь не так? Ой, ну давай без этого», — скуксился Джим. «Мне уже отец высказал все. Ты что сделал? И мы это здесь будем обсуждать? Дамы, это Леосторм. Лео, это моя жена Ольга и кузина Нарцисса. А теперь я отойду». Вечером за столом было особенно шумно. Прибытие новенького лишь усугубляло творившееся в Мэннере безобразие. Сердито дулась Беллатрикс, что было для нее привычно в присутствии Сириуса. Но и она прожила в этом доме достаточно долго, поэтому едва сдерживала улыбку. Сириус припирался с Джимом, а их споры парой фраз гасил Римус, который гостил здесь по личной просьбе Арка. Каким-то невероятным образом именно этот парень умел утихомирить своих друзей лучше кого бы то ни было. Цесси и Арк тщетно пытались сохранить образец порядка за столом. Мёда, выйдя из-под надзора матери, держала на коленях книгу. Тед объяснял Элладере специфику своей работы, а Эдуард в красках описывал свою родню Леа, называя каждого самолично придуманными прозвищами. Белла и подумать не могла, что несоблюдение правил поведения за столом могут выглядеть настолько уютно. Мило, правильно, она думала, что возненавидит этот дом. Она временами хотела убить своего кузена, но всеобщее пренебрежение к ее недовольству и ненависти подтачивали эти чувства. К тому же, к ней все относились подчеркнуто вежливо и осторожно, словно она пережила какое-то заболевание и теперь ее нельзя тревожить. Она гуляла по саду, читала книги в библиотеке, даже разговаривала с дедом. С приездом из школы Сириуса и Ольги, дом заметно ожил. Гости повалили толпами. Вернулись из Дурмстранга Элла и Эд, мигом прилипнув к тетушке Белле. Их явно не смущало ее нежелание общаться и грозные крики на приставучих ребят. Они приехали сюда на каникулы, все были заняты, а кто-нибудь должен рассказать им о Хогвартсе. И хотя они выбрали худшую кандидатуру, Белла с ужасом открыла в себе не только любовь к школе, но и то, что ей нравятся эти приставучие детишки. Вечерами в библиотеке сидел Сириус с разными компаниями. Иногда он с Джеймсом и Римусом яростно спорили о метках и заклятиях. Иногда тихо читал с дедом, перекидываясь парой фраз. Иногда в гости приходил Северус с Альфредом. Тогда они обсуждали ментальную магию и бизнес. Еще он мог сидеть у огня с Олей, и таким покоем и взаимопониманием несло от их поры, что Белле хотелось зареветь навзрыд. Весь мир ей казался несправедливым. Они шли своей дорогой, выбирали себе жизнь, любили, дружили, что-то решали. А она словно находилась за стеклом, как в аквариуме. Там, снаружи, шла жизнь, а здесь она смотрит их жизнь. Пока она в очередной раз жалела себя, За столом появилась общая тема. Заговорили о дарах. У новоприбывшего Лео был необычный дар, который не так-то просто сразу обнаружить. Сторм имел прекрасную память, облевит на него не действовал, информацию он запоминал быстрее кого бы то ни было. Лет в 15 он узнал, что дар можно развивать. Оказалось, что он может и другим помогать вспомнить. Что-то сродни ментальной магии, направленной на воспоминания. И ты полностью контролируешь его, интересовалась Мёда. Ну да, ей бывает нелегко со своей возможностью управлять льдом, только становится жарко. И Мёда начинает оставлять за собой ледяную дорожку. А для того, чтобы наморозить что-нибудь на холоде, ей требовалось время и особый настрой. «Почти», — ответил Лео, — «в моем случае все решает любопытство. Если мне интересно, что именно человек знал, но забыл, то все получается довольно легко. А если не интересно, то я не могу нащупать, ну, что именно он потерял. И да, мне нужно знать что-то. Это как развязать узелок, нужно знать, за какую нитку тянуть». Поэтому влезть в воспоминания незнакомого мне человека я не могу, и образы сами ко мне не приходят. Счастливый, улыбалась Цисси, у большинства магов это получается случайно, я читал об этом, а у тебя, Сириус, у меня специфический дар, какими-то его гранями я управляю легко, а какие-то живут словно сами по себе. В смысле, ну смотри, мой дар называют даром проклинателя, на деле же, это возможность видеть проклятия, дары, благословения и все в этом духе. Вижу я их исправно, с легкостью прыгаю между уровнями восприятия. В случае семьи я вообще все дары распознаю на раз. Они как-то по-особенному в ауре отображаются. Это сложно объяснить. Поэтому видеть дары и проклятия – это то, что я легко контролирую. Снимать проклятия чуть сложнее. Мне нужно сосредоточиться. Причем скорее эмоционально. Нужно желание помочь что-то сродни жалости, наверное. Везде написано, что дар Блэков – проклинать, потому что проклятие старшего дара практически невозможно снять, но проклинать – сложнее всего. У нас в хрониках говорится, что это потому что проклятие Блэка по своей сути является даром, только злым, так сказать. В легендах говорится, что дары – это благословение сущности, и тогда Блэки – это типа богов. Приподнял бровь Лео, Сириус расхохотался. Нет, конечно нет, имеется в виду их похожесть на уровне ауры, Вот проклятия, которые накладываются на род, они передаются по наследству, избежать их, чаще всего, не получается. Накладывал их человек, но они становятся чем-то сродни дара, не так ли? Да и легенда о сущностях хромает, ведь тогда откуда у маглорожденных сейчас появляются дары? Видимо, это все же имеет более сложную механику. А дар можно заблокировать, ведь если проклятие снимают, то и дара можно лишить, не так ли? Сириус разом растерял хорошее настроение, но за него ответил Джеймс. Да, дар можно заблокировать. Например, Певереллы так поступали не раз, когда у слабого физически наследника проявлялся дар во всей полноте. Такая сила могла свести ребенка с ума, или просто убить, поэтому его блокировали. Но одному магу это обычно не под силу. Даже не представляю, какой силой нужно обладать, чтобы не дать развиться такому могущественному дару. Дар, к слову, продолжил Сириус, смотря на Беллу, нельзя полностью заблокировать, только его часть, оставить его, ну, как это обычно выражается у детей, что-то вроде отголосков. Да, но это ограничение снимается в случае опасности, или сильного испуга, или путем долгих тренировок. Глава 31. Гамма Ориона. Вечером, когда споры в библиотеке закончились, Белла проскользнула в комнату. Домовики по приказанию Ольги собрали что-то вроде штаба по поиску информации, расположив кресло вокруг большого стола. Сейчас все уже отбыли по домам, даже Оля ушла в спальню. Белла была уверена, что леди Блэк тратит по несколько часов на уход за собой. А вот Сириус еще не ушел. Он с отсутствующим взглядом подравнивал стопку листов. Они писали на плотной магловской бумаге, используя для письма перьевые ручки. «Доброй ночи», слова дались Белле нелегко. Ей даже показалось, что слово «доброе» у нее и вовсе и не получилось. Она несколько охрипла от постоянного молчания и редких криков на Эллу и Эда. «Ночи», с сомнением ответил ей кузен. Он выглядел уставшим. Белла едва сдержала желание встряхнуть головой. «Да чего он похож на Паллукса? Не внешностью, нет. Сириус привлекательнее, выше, и глаза синие, а мимикой? Вот сейчас он недовольно морщил лоб, отчего у него на лбу появлялась ломаная линия, и нос словно заострялся. Теперь девушка едва сдержала хихиканье. Этот Сириус, при всей своей непохожести на Блэков, был все же похож на уставшего недовольного Поллукса. Сказать Сириусу, что он иногда похож на Северуса. Интересно, он проигнорирует или взбесится? Но и эту мысль Белла погнала прочь. Она не для этого пересилила свою гордость. Ей надо все знать, иначе она скоро сойдет с ума в этом доме. «Ты сказал, что дар нельзя забрать. Садись». Сириус отложил стопку листов и указал кузине на стул рядом. «Это долго объяснять». Белла несколько опасливо присела на массивный стул с подлокотниками. Привычно расправила юбку на коленях, оправила манжеты и только потом подняла взгляд. Смотреть в глаза кузену она все еще опасалась. В ней боролась ненависть к нему и стыд. Стыд за то, что лорд, пусть им и является Сириус, был недоволен ею. Привычки чистокровных в ней были все же неискоренимы. «Я тоже не контролирую свой дар», — как-то виновато улыбнулся Сириус. «И я сам до конца не понял, что именно я бросил в тебя тогда. То есть сам не знаешь, как ты лишил меня дара? Маленький нюанс. Не лишил, освободил». Белла перестала рассматривать цепочку, которая убегала куда-то под ворот рубашки Пола, и посмотрела ему в глаза. «Что? Прости, это ведь лишь условно называется проклятием, а на деле, дар материализует мои пожелания, и я в тот момент, хоть и был зол на тебя, не желал тебя наказывать лишением дара. Я и сам толком не уверен, что я хотел сделать, у меня есть небольшие проблемы с контролем гнева». Белла фыркнула. «А у кого из Блэков нет с этим проблем? Даже Арктурус, который считается самым спокойным из всех, способен орать по полчаса кряду. А уж у остальных в такие моменты начисто крышу сносит. В общем, продолжил Сириус, я потом пытался разбираться с тем, что натворил. Скорее всего, загнал его в некоторое подобие поттеровского чувства смерти. И как это выражено у меня, не знаю. Я с твоим даром близко не знаком, но думаю, что ты до сих пор знаешь, куда ударить, чтобы было больнее. Возможно». Оба замолчали. Сириус рассматривал кузину. Из трех сестер ее внешность была самой яркой и самой несовершенной, от этого она и казалась притягательнее. Может, все дело в кудряшках, которые та даже не пыталась как-то утихомирить, или сам овал лица. У Блэков он обычно вытянутый, с острым подбородком, а лицо Беллы было, скорее, треугольным. Даже Меда, хоть они с сестрой и очень похожи, имела чуть более вытянутый овал лица. А еще у Беллы пухлые губы, впалые щеки и хищные скулы. «Я тут сойду с ума», — решилась Белла, сжав под столом руки в кулаки. «Вы все заняты, а я только гуляю и развлекаю этих двух прилипал. Чем вы занимаетесь?» Сириус в максимально сжатом состоянии рассказал все. И про метки, и про крестражи, и про орден, войну и неизвестный ему план. «Можно я помогу с орденом? С темным лордом помогать не стану, уж прости. Почему ты настолько ему предана?» Белла не видела смысла скрывать правду сейчас. Все равно воля Сириуса не выпустит ее за ограду Мэнора, а вечно врать не получится. «Я люблю его». И она с ноткой довольства заметила удивление на лице кузена. Сириус был уверен, что у той нет никаких чувств к этому Азу. Но, как, только и смог выдавить он. «Не знаю», — Белла вдруг почувствовала невероятное облегчение, произнося это вслух. «Как, оказывается, приятно быть честной. Все же чувства женщины явно не подвластны логике. Я его люблю, и не могу желать ему смерти, не могу желать провала его планов. Даже не так, чтобы он не делал, я хочу быть рядом. Но ведь он не любит тебя. Я видел его ауру, там нет никаких чувств и привязанностей. Я не сильно хорошо разбираюсь в цветах и их значениях, любовь от дружбы отличить не смогу, но отсутствие чего бы то ни было, это я прекрасно вижу. Когда любишь по-настоящему сильно, взаимность уже не особенно нужна, нужно, чтобы не гнал прочь и дарил хоть чуть-чуть внимания. Он воспользуется тобой, его интересует только сила рода». «Молчи», — Белла вновь встряхнула волосами, — «я не хочу это слышать. Ладно, тогда расскажу тебе кое-что другое. Я нашел, как можно снять метку. Это весьма спорно, вряд ли он спасал чью-то жизнь, скорее вы сами давали клятвы. Эту клятву можно перенести на другого мага, но только с согласия раба. И ты хочешь, чтобы я выразила желание стать рабой другого мага? С меткой я тебя из дома даже под присмотром не выпущу. Захочешь выйти в гости, решишься метку переставить. А сейчас прости, мне пора». Сириус вставал со стула и уже направлялся к выходу из библиотеки, когда Белла окликнула его. «А ведь любовь Ольги к тебе такая же, как моя к нему. Она тоже не надеется, что ты полюбишь ее так же, как и она тебя. Ты это знаешь, и отдаешь ей так много, как только можешь. Я ей очень завидую. Пусть это счастье с привкусом горечи, но это счастье. Сириус сначала замолчал, а потом грустно усмехнулся. Да, ты все еще не разучилась бить по-больному, но не продолжай тему. Я, не твой темный лорд, точнее он, не я. Он не будет стараться сделать тебя счастливой из чувства благодарности. Ему все равно. Когда кузен вышел за дверь, Белла горько вздохнула. Ее жизнь, яркая и насыщенная, перестала существовать. Но сегодня она внезапно поняла, что ее это не сильно огорчает. Она запуталась. Какая она? Чего она ждет? Что хочет понять? Ей 20 лет, а она почти ничего не знает о себе. Даже Цесси, эта пигалица, и та внезапно твердо встала на ноги, и ее уже ничем не собьешь с пути. А Белла не знает, чего хочет. Может оказаться запертой в Мэннере. Не так уж и плохо. Снимай, заявила Белла где-то через месяц, протягивая руку Сириусу. И что же стало причиной столь резкой перемены? С подозрением сощурился Сириус. Думаю, что Палукс знает об этом вашем ордене. С ним надо поговорить. И я хочу пойти с тобой. Обожаю его бесить. Джеймс уже вовсю хохотал, а Северус смотрел на родственницу с непониманием. Он пришел помогать двум мародерам в тренировках, которые они сейчас и обсуждали. А тут появляется Белла, причем зашла, громко хлопнув дверью библиотеки и громко стуча каблуками. «И ты ради выведения из себя столетнего старика готова сменить себе хозяина?» — иронически усмехнулся Сириус. Они с Беллой теперь общались именно так. Постоянно друг друга подкалывали, язвили, в общем, были невероятно похожи на брата с сестрой, которые, как известно, вечно как кошка с собакой, но тронь одного. Сириус чувствовал себя виноватым перед сестрой. Он ведь и сам сидел запертый в доме и знает, что это такое. Белла ощущала в себе иррациональное чувство признательности, которое ее саму раздражало, но избавиться от него не могла. Ну да, пожала плечами Белла. Северус смотреть на снятие метки отказался. И, от греха, убежал в соседний кабинет, где над горой бумаг просиживала Ольга. «Доброе утро», — поприветствовал ее Сев. «Чем занимаешься?» «Пытаюсь понять, каким образом эта махина сама себя обеспечивала», — ответила Оля, имея в виду Black Manor. «Думал, Мёда и Цесси тебе помогают». «Мёда занялась образованием сестры», — еще радостнее улыбнулась Оля. «Хочет, чтобы сестренка сдала жаба в следующем году, а неожиданно. Они с Тедом хотят вообще их всех здесь собрать. Ну, кто не вернется в школу?» Северус не смог сдержать улыбку. Тед и Мёда вызывали в нем зависть своим счастьем и невероятно забавляли, когда гениальные идеи приходили к ним в голову одновременно. А Оля, тем временем, встала из-за стола и уже усаживалась в кресло у маленького столика. «Чай, кофе, что-нибудь покрепче?» «Уже и покрепче предлагаешь?» «Я замужем за самым отъявленным алкоголиком в магическом мире», — сокрушенно покачала головой та, но не выдержала и расхохоталась. Со времени выпускного Сев часто заходил к ней на чай, и что покрепче. Наверное, Оля и правда очень похожа на Лили, потому что с Севом ей было легко говорить на любые темы, но при этом эта дружба была иная. Между ними не было детства, они не обсуждали планы, скорее подбадривали друг друга дружескими шутками. Белла только что в приказном порядке потребовала избавить ее от клейма пожирательницы, светским тоном начал Северус. «Да, мне даже любопытно, куда и что поставит ей Сириус. В смысле, ты забыл, Сириус не может ее просто освободить. Он перекинет ее клятву на себя, а потом уже сможет освободить. В случае с Беллой, когда посчитает нужной, сделает ей тату в виде огромной собаки, может герб Блэков, маленькую звездочку». «Нет, звездочка уже перебор», — Оля опять расхохоталась, «но хватит об их запутанных делах. Давай лучше о тебе. Как поживаешь?» «Нормально. Подал прошение на удаленное обучение мастера зелий, с дедом в качестве учителя, а как иначе? Так что теперь нахожусь в несколько нервном ожидании». «Ты поступишь? Уже выбрал тему дипломной работы?» «Да», — поморщился Сев. «И что тебя в ней смущает?» «Ржач Сириуса. Он всегда надо всеми смеется. Но что же ты такое выбрал?» «Попросил Ремуса быть моим подопытным волком». «О, хочешь сделать лекарство от ликантропии? Мне это показалось отличной идеей. А оказалось, что там, в несуществующем будущем, именно я его и изобрел. Значит, это судьба. Хотя мне любопытно, почему в том варианте ты выбрал ту тему?» «Да я сам в шоке. Я вообще не узнаю себя в рассказах Сириуса. Но это мелочи». «Кстати, о мелочах», — перебила Сева Оля, — «как там у тебя на личном фронте?» «Оля, прекрати. А что, я тут стала самой молодой замужней девушкой за последние 100 лет, имею право желать счастья всем остальным. независимо от возраста. Ну раз желаешь счастья, у меня будет сестренка. Ух ты, шикарная разница в возрасте, но я даже рад. У меня никогда не было нормальной семьи, а тут, бац, и ко всему прочему мне еще и сестру, родную. Они будут одногодками с дочкой Меды, девушка мечтательно улыбнулась. Шикарно, теперь я вообще счастлив. Ей еще и будет кого все детство обвинять во всех шалостях. Когда папа сказал мне, я прям почувствовал себя старым. Олина улыбка засияла еще ярче. Что? Поморщился Сев. Ты не часто называешь Альфреда папой. Все, прекратите уже. За последние месяцы я твердо понял лишь одно. Я ничего не знал о самом себе. Тогда подумай еще немного. Ольга резко сменила тон. Став серьезной, София разве влюблена в тебя и в данный момент нарцисса не может привести подругу в чувство. Сначала Северус подумал, что его невероятно бесит эта привычка Сириуса и Ольги так быстро менять тон беседы. Потом, что еще больше его бесит всеобщее вторжение в его личную жизнь, особенно озабоченность на его женитьбе. Род принцев, видите ли, умирающий, нужно его побыстрее продлить. И только после привычных раздражительных мыслей Северус понял, что именно ему только что сказала Ольга, что, от недоверия он даже поддался вперед. Ему с трудом верилось, что в него может быть кто-то влюблен. Увы, но внешностью он пошел в принцев, что давало ему вытянутый овал лица, внушительный нос с горбинкой и бледную кожу, которая моментально сгорала на солнце. Усилиями папы он стал выглядеть презентабельнее, но искренне считал, что теряется на фоне признанных красавчиков Сириуса и Джеймса. Да даже Алекс, и тот явно испытывал больше радости, смотря на себя в зеркало, и кто-то в него умудрился влюбиться, и этот кто-то влюбился в него, не общаясь с ним, то есть даже не зная его как образованного, вежливого и умного. Сев вообще считал самым своим лучшим качеством свой ум. «София разве в тебя влюблена?» – горько вздохнула Оля, и очень по этому поводу мучается. «Сама не понимает, как такое случилось», – горько усмехнулся Северус. «Дурак, из-за своих чувств мучается. И так как я явно переняла эгоцентризм Блэков, и помощь Софи мне очень нужна, ее беспокоит собственная испорченность». Северус даже сказать ничего не смог, он просто смотрел на Ольгу непроницаемым взглядом. «Просто ты ей никогда не нравился», — продолжала Оля, — «а потом ты вернулся в школу, ну, когда тебя Альфред на выходные выкрал, и она нашла тебя крайне симпатичным, а потом выяснилось, что ты еще и Блэк, а потом, что еще и принц. Она считает, что это бесчестно, влюбляться в парня лишь когда выясняется, что он аристократ и богач». Северус все еще молчал. Ну да, это все кажется глупостью, но девушки и по меньшему поводу закатывают истерику. А Софи всегда считала, что далека от меркантильности. Софи разве, вторая принцесса Слизерина, в меня влюблена. Ой, только давай без этого, притворно вздохнула Ольга, просто пригласи ее погулять. Но я-то в нее не влюблен, и она это знает. Я же не предлагаю тебе замуж ее звать. Поболтай с ней, а то она изведется с сиписьмами, хитро улыбнулась Ольга о том, как она боится, что ты ее презираешь. «Презираю?» – поморщился Сев. «Смирись, девушки нелогичны. Просто пригласи ее куда-нибудь. Съезди в гости к Алексу, погуляй с его сестрой». Глава 32. Отшельник. Пол Лукс жил в небольшом домике в Англии. Сириус не видел его уже очень давно, но точно знал, что его прадед жив. Маги хорошо чувствуют смерть близких, да и на родовом древе это бы отобразилось. Поэтому сейчас он стоял у калитки, ведущий в заросший сад. Белла стояла позади него и нетерпеливо постукивала туфелькой о брусчатку. «Да давай уже, иди!» Сердито поторапливала она брата. «Ага!» И получив в лоб то, что там накрутил дрожайший пра. «Дрожайший, покажи мне того Блэка, который бы не ненавидел Пол Лукса. Он стоит перед тобой. Пол Лукс приносил вкусные конфеты. Я его любил». «Пол Лукс, конфеты? Ты действительно его любимчик?» Сощурилась Белла. А Сириус, тем временем, недовольно щурился на жуткое переплетение чего-то непонятного, что покрывало дом сплошным куполом. Наивно полагать, что магическим зрением все отлично видно. Это похоже на цветной туман, его кусочки расползаются, образуя облака и тонкие нити. Все это имеет разные цвета и оттенки, а еще двигается, мигает и даже просто исчезает. Преимущества весьма условны, но все же благодаря ему чуть легче понять, что именно наложил на свой дом главный параноик Блэков. Это что-то из кровной магии, завязанной на владельца тех, кому он позволит войти. И Сириус был уверен, что ему вход никто не открывал. Тихо чертыхаясь, Он полез в карман за серебряным ножичком. В магии крови он был не силен. Даже не так, он был в ней полный профан. Но зато точно знал, что кровь лорда снимает любые ограничения, которые поставили члены его семьи. И даже знал заклинание, которое заявляло об этом праве. Как еще три заклятия, на которых и заканчивалось его знание о магии крови. Надрезав ладонь, Сириус зачитал вслух фразу на латыни и лишь после этого открыл калитку. Белла тихонько семенила за ним, с наслаждением смотря по сторонам. Вообще он взял с нее непреложный обет, что она не сбежит от него во время этой прогулки. Влюбленной кузине он не доверял даже больше, чем когда считал ее сумасшедшей. Точно знал, что у женского пола первое страшнее второго. Дверь дома не скрипела, пыль в проходе не висела. Вообще жилище выглядело так, будто жил в нем кто-то довольно чистоплотный, но не страдающий тягой к частым уборкам. На полках едва заметно поблескивала пыль, ничто не валялось под ногами, но предметы все же лежали в некотором беспорядке. В холл довольно бодрой походкой вышел Паллукс, полностью седой, с заметно прибавившимися морщинами, но все же легко узнаваемый. Блэки, и неужели кто-то кровную магию выучил? Ворчливо, но по-прежнему бодрым голосом, поприветствовал их Паллукс. Нет, не научились, Сириус осматривал прадеда с озорной искоркой во взгляде. Просто я потрудился выучить все возможности лорда. Сириус Рион Блэк, прадед шагнул к нему, сгробастал в объятиях, отчего Сириус аж растерялся. Потом Паллукс отстранился, осмотрел потомка еще пристальнее и только затем обратил свой взор на Беллу, которая уже недовольно щурилась, оскорбленная невниманием родственника. «Только не говори», — по-прежнему обращался к Сириусу маг, «что ты, следуя странной привычке наследников, женился на своей родственнице». «Вот», — радостно обернулся к Белле Сириус, «хоть один не удивлен тому, что я женат». «Нет, это не моя жена», — продолжил он уже для Паллукса, «моя жена осталась дома, болтает с твоим с другим твоим правнуком, а это Беллатрикс, надо же». Совсем не постарела. Белла возмущенно открыла рот, но ничего не успела сказать, потому что мерзкий старикашка уже расхохотался. Ой, святая простота, все сразу выдали, как на духу, и что лорд, и что женат, и что это Белла, а где же знаменитая блэковская паранойя? Видишь ли, в чем проблема, самонадеянно усмехнулся Сириус, я блэков за версту чую. А если так, Паллукс вдруг неожиданно выхватил палочку и послал в правнука зеленый луч, который разбился в паре сантиметров от Сириуса. «Позер», — поморщилась Белла, оба позеры. «Я поняла, почему ты меня бесишь, Сири, ты реально вылитый Паллукс». Теперь хохотали оба Блэка, а Белла недовольно морщилась. «Проходите», — кивнул Паллукс, — «в дверях не поговоришь нормально». Домик был совсем небольшим, из холла вела лестница наверх и одна дверь в гостиную, даже, скорее, в библиотеку. На многочисленных столах, десятки книг, книгами были заставлены даже полки под стеклянными столиками. Небольшой письменный стол в нише, заваленный бумагами, на столике около кресла с самой высокой спинкой лежал сегодняшний пророк, Динго. Перед Паллуксом появился эльф, старый, сморщенный и явно дышащий на ладан. «Принеси нам чаю, а еще виски и кофе», — попросил Сириус, плюхаясь в кресло. «Только чаю», — строго выговорил Паллукс, — «для кофе поздно, для виски рано». «Какие мы правильные», — закатила глаза Белла. «А ты глазища-то не закатывай, ты леди, а не базарная торговка. Зачем пришли-то? Я от дела отошел, и давно об этом сказал. Только не рассказывай, что скучали и плакали». «Не плакали», — легко согласился Сириус, «но лично мне не хватало как минимум твоих конфет. Где ты их брал?» «В магловском магазине. Тебе нравился марципан в горьком шоколаде?» «Да, нужно будет попросить Лили помочь их купить». «К Мордриду, не отходи от темы, что ты здесь забыл, да еще и со своей любимой кузиной. По-моему, когда я удалялся на покой, вы не могли в одной комнате без ссор находиться больше 15 минут». Из-за этого Белла достала из кармана мантии черную книжку «Магловский ежедневник». «Тут ты упоминаешь орден изгнанных. Надо было сжечь свои деловые бумаги», — поморщился Паллукс. «Забудь о них и не связывайся с ними. И еще, если связалась, то выбери для затворничества другой дом, я с тобой точно не уживусь». Мы пока с ними не связывались, теперь Сириус не сводил с прадеда взгляда, но зимой они пытались меня убить. А теперь мы по косвенным данным видим, что за многими странными событиями могут стоять они. Пытались убить, уже, то есть ты собирался молчать, что они планируют это сделать. Не гони гиппогрифов, Сириус, а ты объясни, Ты с ними встречался как минимум раза три. Появился домовик. На серебряном подносе, кроме чая и булок, стоял еще кофейник и бутылка огневиски. Действительно, лорд, вздохнул Паллукс, я думал, может, не принял еще обязанности, все же молодой еще, ветер в голове. Но нет, домовик не может ослушаться приказов лорда. Ближе к теме, поторопила его Белла, это долгая история, но скрывать это от лорда, который еще и спросил. В общем, началось все задолго до того, как ты родился. Мы с братом, ныне покойным Финиасом, практически управляли магической Британией. Нам помогал Ксавьер Поттер. Он был министром, Финиас сидел в Хогвартсе, я присматривал за оппозицией. Мы медленно, но верно, вели страну к новой эре. Помню, тогда было принято много законов, которые сейчас отменили, вспомнил Сириус. Да, получалось у нас неплохо, но сопротивлялись нам лишь разрозненные группы. Все было вполне радужно, пока не появился Гриндевальд. Разразилась война, сын Ксавьера умер, тот был вынужден вернуться в дом, потому что у Поттеров вечные проблемы с продолжением рода. Ну а Финиаса сместили с должности, причем дело тоже было мутным. Закончилось все, как ты знаешь, победой Дамблдора, который положил начало новой эры. Что бы там ни говорили в семье, моя власть в то время была весьма ограниченной. Да, я дергал ниточки многих марионеток, но прежняя власть после войны к нам не вернулась. Но как ты узнал об ордене? Опять перебила деда Белла. Терпение, юная леди. Финиас попытался вернуть себе место в Хогвартсе. Родители тогда начали замечать, что из программы убирают предметы. Недовольство политикой упрощения и усреднения возрастало. Тогда и поступило предупреждение, еще анонимное, что если Финиас будет усердствовать, нас ждут большие неприятности. Неужели вы их послушались? Нахмурился Сириус. Нет, конечно. Вот только на нас с Финиасом напали в самый неудачный момент. Я выгуливал дочь, Дария тогда только начала ходить, на косую аллею. Стало понятно, что под неприятностями они имели в виду вовсе не нашу смерть. Может, мы бы и начали военные действия, вот только наш отец умер. Финиас занял место лорда. Да, какая тут школа. При нашей-то многочисленности и количестве семейных предприятий, смерть отца была странной, хоть он и был весьма стар, но не настолько странной, чтобы мы что-нибудь заподозрили. Это она мне сейчас кажется странной, но уже спустя пару лет я столкнулся именно с орденом. Меня пытались завербовать, рассказали немного, дескать, орден возмездия, стараемся вернуть порядки Атлан, нам бы пригодились такие, как вы. Библиотека Блэков не зря такая огромная, я поискал информацию об ордене, ничего точного не нашел, но чувствовал неладное. Там вообще нет точной информации, не так ли? Так, нет ни одного прямого упоминания ордена. Косвенно их можно связать с изгнанными семьями. Я это понял, когда меня попросили найти потомков хранителей времени. Они ведь умерли во время инквизиции, но должны ведь были остаться наследники маги. Старинными легендами я не интересовался, любителем истории тоже не был, да и правила магии знал лишь постольку, поскольку с ними сталкивался. Но все же понял, что наследников ищут неспроста. Тогда я с ними и встречался три раза, и выудил кое-что еще. Во-первых, их интересует шесть темных семейств. Во-вторых, они знают способ возрождения старинных погибших родов. А потом ты легко догадался, что они ищут эти семьи, чтобы уничтожить. А потом, наверное, захотят возродить или еще что. Это ведь все лишь домыслы. Главное в другом. Я понял, что они хотят разделаться и с моей семьей. Они, что я это понял. Так погиб мой сын. То есть дедушка умер поэтому, удивился Сириус. Да, это была их вина. При этом главой рода в то время был уже Арктурус. Финиас сначала отошел от дел, а потом и умер. Арк ничего о них не знал. Я держал все в секрете, надеясь, что мне удастся как-то их сдержать. Сдержать? Сириус приподнял брови. Я знал в лицо одного из их лидеров. Ты же знаешь, с талантливыми легилиментами всегда жуткая проблема, а у Блэков врожденная защита. Один из родов хранит этот дар, он меня проверял на искренность. Ты угрожал рассекречиванием, что-то вроде. Все же у меня тоже весьма специфический дар, я угрожал, что если еще хоть кто-то из моей семьи погибнет, то я выпущу заклятие посильнее, пусть даже подобное и лишит меня магии или жизни. А они потребовали взамен отойти от дел. Когда у этого мальчишки родился наследник, они так и сказали, твоя власть над нами ослабела. И я ушел в этот дом, поклявшись молчать о них, если они не тронут мою семью, а попробовать решить всей семьей, что там осталось. Арк, который пытался справиться с обилием информации, два его молодых еще сына, мой внук, который так и не потрудился жениться. Эти трое, мальчишки, они не унаследовали блэковской ярости, хватки только что Альфред, но он уж слишком непостоянен. Двое блэков были в России, остальные либо слишком стары, либо слишком юны, но росли вы. В первую очередь, ты, Сириус, в тебе жил тот самый блэковский огонь. Андромеда и Беллатрикс, хоть и были девушками, но явно могли дать фору своему отцу. Я надеялся, что и Регулус выправится. К тому же, ты дружил с Джеймсом. Я пытался выиграть время, чтобы вы выросли, научились думать и заботиться о семье. Поэтому и ушел сюда, поклявшись о своем затворничестве, пока они будут держать слово не трогать мою семью. А теперь клятва снята, прищурился Сириус. И не надейся, твоим личным советчиком я не стану. Мучай Арктуруса, он прекрасно руководил вами. Раз уж ты титул принял в таком-то возрасте, но мы не можем найти голову змеи. Нам нужен кто-то, кто научит нас думать так же, как ты. Объемно. Видеть пятое и десятое дно, усмехнулся Паллукс, а лучше вообще всю ситуацию со всех сторон. Сириуса и Беллу встречали еще в холле Мэнора. Крайне сердитый Арктурус сидел на ступенях лестницы и гневно рассматривал внуков. Белла малодушно шмыгнула за спину кузену, хотя Арк на нее и не смотрел. Его тяжелый взгляд был обращен только на Сириуса. Забрал с собой эту ненормальную, начал он, не дав им скрыться в доме, отправился к моему дяде, между прочим, просидел там, без малого, полдня, и даже ни словом ни о чем не сказал. Я вообще об этом от Леа узнал, от человека, который вообще к семье отношения не имеет. Не кипятись, небрежно бросил Сириус, огибая деда по дороге к лестнице, ты встаешь поздно, до обеда из комнат не выходишь, буду я тебя беспокоить из-за всяких мелочей. Мелочей, Сириус Блэк, имей хоть капельку уважения к возрасту, у вас пока маловато опыта, а вы все дела решаете без наших советов. Конечно, без ваших, недовольно морщился Сириус, поднимаясь по лестнице, когда я что-то спрашиваю у тебя или отца, что я слышу в ответ, не знаю, такой информации нет, об этом 300 лет никто не задумывался, и все в этом духе. Я понимаю, маги из-за долгой жизни отличаются здоровым пофигизмом, но у меня в голове не укладывается, как можно 100 лет просидеть в этой библиотеке и чего-то не знать. Поэтому мы и предпочитаем решать вопросы самостоятельно. Паллукс говорил, чтобы его не беспокоили. Нарушать его покой, бесчестно. Арктурус поднимался за внуком по лестнице, Белла тихонько шагала за дедом, стараясь остаться незамеченной. Он был не против, Сириус уже вышел в коридор второго этажа, который вел к Блэковской библиотеке, да и выглядит он весьма бодро. Память не отшибла, мысли выдает здравые, а главное, у него есть хоть какие-то ответы. Сириус недовольно поморщился, когда вспомнил ответы своего прадеда. Паллукс не выбирал выражения, отчитал молодого лорда с видимым удовольствием. Прошелся по поводу отсутствия дисциплины, что значит, не знаю, сколько работаю в день. Долго насмешничал ввиду отсутствия плана, с видимым удовольствием высказал свое фино проделанную работу, обозвал и его, и Джима идиотами и выдал огромный список магловских книг и совсем небольшой, магических. Среди последних были какие-то брошюры, написанные Блэками в веке так в 15-м. Поэтому разговор с прадедом вовсе не сделал Сириуса счастливым. Отповедь деда была бы унизительной, но Паллукс невербально и без палочки вырубил Беллу еще на первых минутах разговора. Поэтому та теперь шла полностью выспавшаяся и еще более недовольная. До этого она и не думала, что Паллукс может раздражать ее больше, чем ей помнилось. Ее распирало от любопытства, что такого наговорил главный семейный интриган Сириусу, что тот лишь морщится, но не орет, не выходит из себя и вообще выглядит как истинный аристократ, что с ним случается нечасто. Глава 33. Долой. Порт-ключ перенес девушек в просторный светлый холл. Оля, Лили, Цесси и Касси осторожно поставили небольшие чемоданы на пол. Ольга уже подумала, что про них забыли и никто встречать не вышел, как из арки радостно выбежал огромный пес, а за ним – молодой мужчина. Пес был породы кавказской овчарки, имел добрый нрав и хорошую память, поэтому на полном скаку мчался к Касси, ту он знал с самого своего детства. Девушка присела, обнимая огромную собаку, которая порядком напугала двух англичанок, но вошедший за псом мужчина быстро их успокоил. Это избалованный домашний пес, не знает, что нужно охранять дом, поэтому еще никого не покусал. Простите, младшие постоянно забывают закрыть его». Мужчина был высок, загорел, сверкал добрыми голубыми глазами и улыбался совсем не так, как большинство англичан, его губы были сомкнуты, а на щеках играли ямочки. «О, совсем забыл, меня зовут Святослав Чернов, я рад вас приветствовать в родовом поместье Черновых, в России». Девушки несколько удивленно представились, Касси оторвалась от разговоров с собакой, а Оля о чем-то заговорила с ним на русском. Но всего пара слов, и Святослав начал разливаться соловьем о России, поместье и их размещении. Ольга собрала подруг внезапно. Пара дней на сборы, и пора нестись в Россию. Лили удивилась, узнав интересную традицию чистокровных магов, а Цесси лишь поблагодарила за оказанную честь. Оказывается, девушка, переходя в род мужа, обычно меняет и круг знакомств. Первый год супружеской жизни обычно богат на развлечения и приемы, плюс молодожены, как правило, еще молоды и вынуждены доучиваться. Поэтому молодая невеста видится с родителями практически лишь на светских приемах. Так появилась традиция отправлять молодую жену погостить домой перед первой годовщиной свадьбы. Обычно после Вальбургиевой ночи заканчивается сезон приемов, объясняла Оля. К тому же, к первой годовщине большинство жен уже беременны, или начинают усиленно пытаться забеременеть, добавила Цесси. Поэтому пожить в родительском доме с неделю – прекрасная возможность молодоженам наконец-то отдохнуть друг от друга, а будущей матери – поговорить о жизни в браке с мамой. Это соблюдается не всегда, опять продолжила за Ольгу Цесси, и не существует каких-то точных правил, но молодая жена берет с собой подруг, они уходят в некоторое затворничество в женском кругу, что превращает неделю в девичник, только для более МММ просвещенных девиц. «То есть мы поедем в Россию для этого?» – сощурилась Лили. «Почти», – мотнула головой Оля, – «к маме в дом я не сунусь». Но у Черновых есть вдовий домик, он до сих пор по бумагам принадлежит Блэкам, мы там поживем пару дней. «Зачем?» – все еще не понимала причину сборов Лили. «Я вас познакомлю с несколькими русскими девушками-женщинами, да и сама с удовольствием с ними поболтаю. Не переживай, в России почти все аристократы свободно владеют английским. В отличие от маглов, маги в России очень плотно сотрудничают с американскими предприятиями. Английский в России учат так же старательно, как французский в Англии. Поэтому теперь Лили с любопытством осматривала дом Черновых. Лу сказала, что эта семья в России не является самой богатой, влиятельной и сильной, но мало кто из Европы является частым гостем в семьях русских аристократов, и прежде не самые теплые отношения испортились после бесчинств Гриндевальда в Болгарии, это близко к России, а те очень не любят, когда кто-то покушается на границы магической Российской империи. Перед отъездом Лили прочитала несколько книг о России и отметила для себя 5 пунктов. Первое, маги в Англии очень мало знают об укладе жизни в этой огромной стране. Второе, русские маги огромные снобы. Третье, эти снобы живут на огромной территории, которая мало совпадает с границами магловских государств. Четвертое, число русских магов непозволительно огромно по сравнению с Европой, даже Гриндевальд ушел из Болгарии, как только прошел слушок, что русские готовы помочь братской стране, Лили, правда, так и не поняла, почему именно эту страну странные русские считают своим братом. Пятое, попасть в высшее общество России даже труднее, чем маглорожденной поступить на факультет родовой магии в магической Сорбонне, то есть практически невозможно. Дом Черновых располагался в Уральских горах, но гор не было видно, потому что за окнами шумели высоченные лиственные деревья, во многих комнатах царил полумрак, светло было лишь там, где окна выходили на аллеи. А еще дом был обставлен в каком-то особенно уютном стиле, и даже несколько мужском. Мебель была массивной, повсюду картины в тяжелых рамах, резные дверцы шкафов, огромное количество полудрагоценных камней. Особенно много было малахита. «Мы занимаемся добычей этого камня», — объяснил Святослав Чернов, точнее, раньше занимались. В России после революции маги категорически не лезут в дела маглов, а все предприятия отобрали у частных собственников, поэтому мы наложили заклинание забвения. Маглы думают, что наши шахты опустели и малахита здесь больше нет, а на самом деле, есть, конечно. Под этими горами, сплошной массив металлов и минералов. Маги живут долго, сотню лет наши шахты постоят брошенными, дальше видно будет. Сейчас у нас предприятия в Америке, перевели пока активы туда, а в магическом мире мы, сотрудники Салаухиных. Артефакторика – наш основной доход. Легко догадаться, что работаем мы с природными минералами. Зачаровываем камни, потом передаем их тем артефакторам, которые делают из них готовые изделия. Как интересно, изумилась нарцисса, а в Англии артефакты выпускаются одной семьей. Не всегда оправдано. Как, например, в производстве амулетов драгоценностей. Артефакты требуют тонкой работы, над сережками, вроде тех, что носит Кассиопея, трудилось три семьи. Салаухины подбирали материалы, мы работали с бирюзой, там сложные чары, дающие ментальную защиту, семья Радищевых работает с золотом, там в металле какие-то чары на прочность и долговечность. А салаухины, кроме подбора материалов, еще и накладывали заклинания на готовое изделие. Стоит такое дорого, но и готовый артефакт значительно сильнее, ведь каждая семья веками подбирала лучшие заклинания, училась работать с материалами, писала целые трактаты о всем необходимом. Серьги идеальные подходят именно к Кассиопее, как и, например, кулон Ольги, который защищает ее от дара подруги.